Глава 31. Холден. В кишках у Холдена что-то шевелилось. Он не обращал внимания, уставившись в спину Миллеру. Тощий детектив пер по коридору к порту, временами останавливаясь, чтобы заглянуть за угол. Миллер превратился в машину. Холдену оставалось только по возможности не отставать. Далеко впереди виднелись наемники, охранявшие прежде выход из казино. Когда продвигались они, двигался вперед и Миллер. Когда они замедляли шаг, он тоже. Они расчищали путь к порту. Однако, заметив, что кто-то из штатских оказался слишком близко, могли открыть огонь. Пока они без колебаний расстреливали всякого, кто оказывался перед ними. Застрелили двоих, бежавших навстречу. Обоих рвало коричневой жижей. «Откуда, черт возьми, так быстро повылезали эти зомби?» — проговорил Холден в спину Миллеру. Детектив повел левой рукой, вправо он сжимал пистолет. «Не думаю, что дерьма, выползшего из джули, хватило бы, чтобы перезаразить всю станцию», — ответил он, не замедляя шага. «Думаю, это была первая партия. Из нее развели столько, чтобы хватило на убежище». Это звучало правдоподобно. «Если контролируемый эксперимент сорвался, выпускаешь все это на население. Пока люди сообразят, что происходит, половина уже перезаразится, а дальше уж дело времени». Они задержались у пересечения коридоров, наблюдая за командиром группы, который остановился в 100 метрах перед ними и минуту говорил по рации. Холден запыхался и пытался выровнять дыхание. Но те впереди уже двинулись дальше, и Миллер заспешил за ними. Холден ухватил детектива за ремень и потащился следом. «Откуда в этом тощем астере столько сил?» Детектив остановился, лицо его было пустым. «Они спорят», — сказал он. «А?» «Командир со своими людьми о чем-то спорят», — пояснил Миллер. «И что?» Холден, закашлившись, сплюнул в ладонь и тут же вытер о штаны, не глядя, есть ли там кровь. «Пожалуйста, только не кровь». Миллер снова повел ладонью. «Похоже, они не все из одной команды». Группа наемников свернула в новый коридор, и Миллер последовал за ними, волоча Холдена. Они были уже во внешних уровнях, занятых водохранилищами, складами запасов и ремонтными мастерскими. Здесь и в лучшие времена редко встречались пешеходы. Теперь полы под их ногами гудели эхом, словно в мавзолее. Группа впереди еще раз свернула, а между ними и развилкой вдруг показалась одинокая фигура. Человек, очевидно, был безоружен, поэтому Миллер осторожно пошел ему навстречу, нетерпеливо сбросив руку Холдена со своего пояса. Освободившись, он вскинул левую руку в типично полицейском жесте. «Здесь опасно гулять, сэр», — предупредил он. До встречного оставалось меньше 15 метров. Он рывками продвигался к ним. Мужчина в праздничной одежде. Смокинг с кружевной манишкой и галстуком-бабочкой, красным с блесками. На одной ноге начищенный черный ботинок, другая в красном носке. Бурая рвота стекала из уголков рта и пачкала манишку. «Дерьмо!» — выругался Миллер, поднимая пистолет. Холден вцепился в его руку и заставил опустить оружие. «Он в этом не виноват», — сказал Холден, до боли в глазах, вглядываясь в больного, зачумленного человека. «Он невиновен!» «Однако он подходит», — бросил Миллер. «Так идем быстрее», — поторопил Холден. «И если ты еще кого-нибудь застрелишь без моего разрешения, места на моем корабле не жди, понял?» «Поверь мне», — возразил Миллер, — «смерть для этого парня лучшее, на что он сегодня может надеяться. Почему бы не оказать ему услугу?» «Это не тебе решать!» В голосе Холдена звучал настоящий гнев. Миллер хотел ответить, но Холден остановил его, вскинув руку. «Хочешь попасть на Росси? Тогда босс я. Без вопросов, без болтовни!» Кривая усмешка Миллера превратилась в улыбку. «Есть, сэр!» — отчеканил он. «Где там наши наемники?» Он кивнул на коридор и зашагал дальше ровной механической походкой. Холден не оборачивался, но еще долго слышал за спиной плач человека, которого чуть не застрелил Миллер. Чтобы заглушить этот звук, возможно, существовавший только в его воображении, потому что они уже оставили за собой пару поворотов, он опять принялся напевать тему из «Миска и Мариска». Мама Элис, которая оставалась с ним дома, когда он был совсем мал, всегда приносила ему к телевизору чего-нибудь пожевать, а сама садилась рядом, ероша ему пальцами волосы. Она смеялась над шуточками динозавров еще увлеченнее, чем мальчик. Однажды она сделала ему на Хэллоуин розовую шляпу, чтобы он нарядился злым графом Мунга. Зачем вообще этот тип хотел изловить динозавров? Вопрос так и остался без ответа. Может, он просто любил ящеров? Один раз он применил уменьшающий луч и... Холден ткнулся в спину Миллеру. Детектив внезапно остановился и теперь быстро отходил к стене, пригибаясь, чтобы все время оставаться в тени. Холден последовал его примеру. Метрах в 30 перед ними сильно увеличившаяся группа наемников разбилась на две партии. «Ого!» — прошептал Миллер. «Многим сегодня плохо приходится». Холден кивнул и вытер мокрое с лица. Это оказалась кровь. Едва ли он врезался в Миллера так основательно, чтобы пустить кровь из носа. А теперь нечего было и надеяться, что она перестанет сама по себе. Стенки сосудов становятся хрупкими. Один из симптомов лучевой болезни. Он оторвал полосу от рубашки и засунул в нос матерчатые тампоны, наблюдая за происходящим в коридоре. Те, разбившись на две отчетливые группы, горячо припирались между собой. В другое время ему было бы все равно. Взаимоотношения наемников Холдена не волновали. Но эти, которых набралось уже около сотни, имели при себе оружие и преграждали дорогу к кораблю. Поэтому за их спором стоило проследить. «Кажется, не все люди Протогена смылись», — шепнул Миллер, указывая на наемников. «Те парни, что справа, не похожи на здешних». Холден пригляделся и кивнул. Стоявшие справа выглядели профессиональными солдатами. Бронежилеты хорошо сидели на них. Вторую группу составляли в основном самозванцы в полицейском снаряжении. И среди них всего несколько человек были в боевой броне. «Попробую угадать, о чем спор», — предложил Миллер. «Эй, разве вы нас не захватите?» Холден передразнивал акцент уроженцев Цереры. «Э, нет, вы, ребята, должны остаться здесь и вроде как приглядеть, но мы обещаем, что это абсолютно безопасно и не превратит вас в блюющих зомби». Ему почти удалось рассмешить Миллера, но тут коридор взорвался автоматным огнем. Обе стороны палили в упор, очереди оглушали. Люди с криком рассыпались по коридору, брызгая друг на друга и на стены кровью и клочьями тел. Холден ничком бросился на пол, не прекращая, впрочем, наблюдать. После первой перестрелки уцелевшие начали оттягиваться в противоположные стороны, продолжая стрелять на ходу. Пол на развилке был завален трупами. По оценке Холдена, в первые секунды стычки погибло больше 20 человек. Звуки стрельбы удалялись по мере того, как две группы расходились все дальше друг от друга. Один из трупов посреди развилки вдруг шевельнулся и поднял голову. Раненый не успел встать на ноги, как пуля, попавшая в центр лицевого щитка, сбила его обратно. В обмякшем теле теперь не осталось ничего живого. «Где твой корабль?» — спросил Миллер. «Лифт в конце коридора». Миллер сплюнул на пол кровавую мокроту. «А поперечный коридор — зона боевых действий. И воюющие стороны ведут огонь справа и слева», — процедил он. «Пожалуй, можно попробовать проскочить». «А других вариантов нет?» — спросил Холден. Миллер взглянул на свой терминал. «Мы на 53 минуты отстаем от срока, установленного Наоми. Ты хочешь еще потратить время?» «Слушай, я плохой математик», — возразил Холден. «Но, по-моему, по обе стороны этого коридора до 40 стрелков, а его ширина добрых 3, если не 3,5 метра. Значит, на расстоянии 3 метров мы подставимся под выстрелы. Никакое везение не спасет. Давай подумаем над планом Б». Словно подтверждая его слова, из поперечного коридора ударила новая очередь, выбившая клочья из каучуковой изоляции стен и вспоровшая тела лежащих. «Они продолжают отступать», — заметил Миллер. «Этот стрелял издалека. Наверное, можно просто переждать. Конечно, если у нас есть время». Клочки материи, которые Холден затолкал в ноздри, не остановили кровотечение, а только закрыли ему выход. Он почувствовал, как струйка крови стекает в горло, и его чуть не вырвало. Миллер был прав. Пережидая здесь, они потеряют последние силы. «Черт, хоть бы вызвать Наоми, спросить, ждут ли они», — сказал Холден, глядя на иконку «Нет доступа в сеть» на терминале. Миллер прижал палец к губам, указал туда, откуда они пришли, и Холден услышал с той стороны тяжелые шаги. «Запоздавшие гости», — шепнул Миллер, и Холден согласно кивнул. Оба развернулись, нацелив стволы на коридор, и стали ждать. Из-за угла вывернули четверо в полицейском снаряжении. Оружия в руках у них не было, а двое даже сняли шлемы. Очевидно, они ничего не знали о новых осложнениях. Холден ожидал выстрелов Миллера и, не дождавшись, оглянулся. Миллер в упор смотрел на него. «Пешком мне не добраться», — почти виновато сказал Миллер. Холдену понадобилось полсекунды, чтобы понять, о чем он, и дать ему разрешение, первым открыв огонь. Он прицелился в того мафиози, что был без шлема, и выстрелил ему в лицо, а потом продолжал стрелять почти наугад, пока не выщелкнулась опустевшая обойма. Первый выстрел Миллера отстал на долю секунды. Детектив тоже расстрелял все патроны. Четверо бандитов лежали в коридоре лицами вниз. Выдох Холдена перешел во вздох, и он сел на пол. Миллер, на ходу вставляя в пистолет новую обойму, подошел к лежащим и пошевелил каждого ногой. Холден не стал перезаряжать свое оружие. Хватит с него стрельбы. Он положил пустой пистолет в карман и подошел к копу. Нагнулся и принялся отстегивать наименее пострадавшую броню. Миллер поднял бровь, но промолчал и не попытался ему помочь. «Нам придется бежать», — заговорил Холден, сглотнув подступившую к горлу кровавую рвоту и снимая нагрудник и спинной щиток с первого. «Может быть, эти штуки нас защитят?» «Возможно», — кивнул Миллер и стал снимать броню со второго. Холден надевал на себя снятое с убитого, изо всех сил стараясь поверить, что розоватая струйка на броне не имеет отношения к выбитому мозгу. Возня с застежками отнимала много сил. Пальцы стали непослушными и неловкими. Он взял набедренник и уронил обратно. Бежать надо быстро. Миллер тоже закончил одеваться и поднял один из неповрежденных шлемов. Холден нашел себе шлем всего с одной вмятиной и надел на голову. Изнутри шлем казался сальным, и Холден обрадовался, что не чувствует запаха. Он подозревал, что прежний владелец нечасто принимал ванну. Миллер возился со шлемом, пока не включилась рация. И тотчас в шлеме Холдена прозвучал голос детектива. «Эй, не стрелять, мы выходим из коридора! Не стреляйте, мы идем к вам!» Прижав пальцем кнопку микрофона, он обернулся к Холдену. «Ну, может, хоть с одной стороны стрелять не станут?» Они вернулись назад и прошли 10 метров до перекрестка. Холден сосчитал до 3 и со всех ног метнулся вперед. Он стал ужасающе медлительным. Ноги как свинцом налились, словно он бежал в воде, словно в кошмаре. Он слышал за плечом шаги Миллера по бетонному полу, срывающееся дыхание. А потом остался только грохот выстрелов. Непрерывная оглушающая канонада началась, едва он показался из-за угла перекрестка. Холден не знал, сработала ли уловка Миллера, стреляли ли только с одной стороны или с обеих. В 3 шагах от дальнего угла он пригнул голову и прыгнул. В слабой гравитации Эроса прыжок получился почти летящим. Он уже достиг проема, когда пули ударили в броню на ребрах и отбросили его спиной в стену, едва не сломав хребет. Остаток пути он проделал ползком. А пули все били в пол под ногами, и одна из них прошила ему мясистую часть икры. Миллер споткнулся о него, пролетел еще несколько шагов и рухнул мешком. Холден подполз к нему. «Еще жив?» Миллер кивнул. «Подстрелили. Сломана рука. Идем!» В 3 выдоха проговорил он. Холден поднялся. Икра горела огнем. Мышцы стягивались вокруг отверстия раны. Он подтянул за собой Миллера и тут же навалился на него, хромая к лифту. Левая рука Миллера свисала, как тряпичная, и по ладони текла кровь. Холден нажал кнопку вызова лифта, и они с Миллером привалились друг к другу в ожидании. Он замучал себе под нос тему из миска и мориска, и Миллер через несколько секунд стал подтягивать ему. В лифте Холден нажал кнопку причала, где стоял Росси, и ожидал, что дверь откроется в пустой серый шлюз. Он так мечтал о минуте, когда можно будет перестать спешить, что удивился бы себе, останься у него еще способность удивляться. Миллер выпустил его и съехал по стене лифта, оставив кровавый след и завалившись на пол. Глаза его были закрыты, он немного походил на спящего. Холден смотрел, как грудь полицейского вздымается короткими мучительными толчками, как они понемногу становятся мягче и ровнее. Холден ему завидовал. Но сам, прежде чем все кончится, должен был увидеть эту закрытую дверь шлюза. Он чуточку сердился на лифт, который шел слишком долго. Лифт встал. Дверь, весело звякнув, начала отходить. Амос стоял напротив, с боевой винтовкой в каждой руке и 2 магазинными ремнями на плечах. Он с головы до пят глядел Холдена, бросил взгляд на Миллера и снова посмотрел в лицо капитану. «Господи, Кэп! Хреново же ты выглядишь!»